Месс неумолимо сужался. Рано утром на корабле все были уже на ногах. Вендер, устроившись на носу корабля, шептал под нос заклинания. Матросы вооружились арбалетами и мечами. Подняли по бортам корабля ряды высоких щитов, защищающих корабль от стрел. Вокл носился по всему кораблю и громким голосом отдавал бесчисленные команды. Нам же с Марикой и Мозом оставалось лишь встать недалеко от Вендера, чтобы не мешать матросам, и любоваться туманным пейзажем болот, которые с каждым мгновением сжимались все теснее и теснее. Внезапно справа по борту от нас из тумана появился корабль с реющим на мачте флагом Эникеи. Я повернулся, ища глазами Вокла, но он уже оказался рядом со мной и горевшими глазами следил за кораблем. «Это Грифон, корабль Мезла, моего друга. Нам повезло, мы пойдем вдвоем, это сильно повышает наши шансы на удачу. У Мезла сильный маг и опытная команда. Он набирал ее из бывалых солдат. Среди них даже есть несколько эльфов». «Эльфов?» Настал мой черед удивляться. Насколько я знал, эльфы редко становились наемниками. Учитывая, что эта раса появлялась на свет, как справедливо замечает одна человеческая пословица, с луком в руках и стрелой в зубах, лучше их стрелков в Уларе нельзя было найти. Любой властитель был бы рад видеть в своей армии эльфов. Один эльф стоил дюжину самых опытных стрелков любой расы Улара. Но, к сожалению, эльфы имели независимый нрав и редко нанимались на службу, предпочитая не участвовать в бесчисленных междоусобных войнах Улара. Хотя, может, это было и к счастью. Иначе войны тогда бы были более кровопролитными. Эльфы не привыкли, как они выражались, бросать стрелы на ветер. Вскоре мы поравнялись с Грифоном. Его борт находился от нас в метрах 10, и так же, как наш, был защищен щитами. Из-за них появился высокий здоровяк, одетый в тяжелую кольчугу. «Привет, Мезл!» — крикнул наш капитан. «Привет!» — хрипло ответил тот. «Пойдем вместе?» «Как всегда!» — крикнул в ответ Вокл. Капитан Грифона приветственно махнул рукой и скрылся за щитами. Вокл повернулся к нам. «Готовьтесь!» произнес он. Река резко повернула направо, и два наших корабля оказались на относительно ровном длинном отрезке. Он действительно был узким, шириной не более 40 метров. Я хотел спросить у Вокла, как долго нам придется двигаться по этому узкому пути, как вдруг воздух прорезал пронзительный свист, и по щитам забарабанили стрелы. Мы еле успели спрятаться за ними. Крыша же капитанской рубки, самой высокой постройки на палубе корабля, утыканная стрелами, напомнила мне ежа. Я осторожно посмотрел в прорезь между щитами и увидел, как по берегу, параллельно с нами, движется большой конный отряд. Внешность преследователей была настолько уродливой, что меня охватило чувство омерзения. Правильно говорил Вендер. Сборище изгоев-мутантов. Следующий залп был мощнее первого, и несколько щитов треснули. Я бросился на палубу, увлекая за собой свою спутницу. Мы прижались друг к другу, вжавшись в дощатый настил. Когда стрелы перестали барабанить по щитам, мы рискнули поднять головы. Рядом с нами появились Вокл и Вендер. Поднявшись с палубы, я увидел, что матросы меняют щиты, разбитые стрелами. Я вдруг со стыдом вспомнил о Мозе. Как я мог забыть о нем? Но к моему огромному облегчению тролль целый и невредимый появился рядом с нами. «Я вижу, с вами все в порядке», — удовлетворенно заметил Вокл и, повернувшись к магу, кивнул. Тот направился к лесенке, ведущей на капитанский мостик. Я рискнул последовать за ним, преодолев слабое сопротивление Марики. Когда мы поднялись наверх, перед нами открылся прекрасный вид на реку. Я увидел, что Грифон по-прежнему идет с нами рядом. А к преследующему нас по одной стороне реки отряду присоединился второй, только уже скачущий, по другому берегу. Вновь засвистели стрелы, но Вендер удержал меня от отчаянной попытки прыгнуть вниз, под защиту щитов. Он что-то прошептал, и нас окружила большая голубая сфера. Защищала она от стрел не хуже, чем щиты. «Пора показать, что мы для них не беззащитная дичь», — тихо произнес Вендер и завел медленную песнь заклинаний. На врагов посыпались багровые молнии. Прежде чем вокруг отрядов, преследовавших нас, появилась защитная сфера, враги недосчитались по меньшей мере 10 своих солдат. К нашему магу присоединился и маг Грифона, добавив к молниям Вендора россыпь огненных шаров с оглушительным треском, взорвавшихся среди преследователей. «Интересно», – процедил Вендор, и я почувствовал в его голосе удивление. «У них есть маги. Что-то я не помню, чтобы у местных бандитов были маги такого уровня». «Проверим». Он сделал замысловатый жест рукой, и я невольно зажмурился. Правый берег внезапно вспыхнул. Казалось, везде было бушующее багровое пламя, полностью скрывшее от нас врагов. Когда через несколько минут пламя исчезло, словно его и не было, я не поверил своим глазам. Преследователи по-прежнему двигались по берегу. Последовал новый залп, и следом за ним в щиты ударило несколько огненных шаров, пущенных с берега. Они с грохотом взорвались, и во все стороны полетели щепки. Несколько матросов, охваченных пламенем, прыгнули в воду. Пламя охватило часть борта корабля, но Вендор, выругавшись, произнес заклинание, и огонь погас. Следом вокруг корабля появилась голубая сфера, такая же, что защищала нас. Повернувшись в сторону Грифона, я увидел, что тот подвергся магической атаке одновременно с нами. Только пожар на нем был гораздо сильнее. Я увидел на капитанском мостике небольшую фигурку, которая размахивала руками и что-то кричала. «И это маг?» – с презрением бросил Вендор. «Я его даже бы подмастерьем не взял». «Вы им поможете?» – осведомился я. «Увы», – покачал головой маг. «Мои запасы энергии не бесконечны. На два корабля не хватит. Единственное, чем я могу помочь...» Внезапно он улыбнулся и щелкнул пальцами. Произнес одно короткое слово. Рядом с Грифоном внезапно поднялась волна и обрушилась на горящий борт корабля, погасив пожар. Маг на капитанском мостике вдруг перестал махать руками. И я увидел, как в отряд на левом берегу с неба начали падать камни, которые взрывались с оглушительным треском, разбрасывая во все стороны мокрую землю с болотной грязью. Через несколько минут от отряда врага осталось от силы человек 10, которые сразу исчезли среди болот. Маг повернулся к нам и поднял вверх руку, приветствуя нас. Вендор махнул в ответ. «Беру свои слова назад», – произнес он, покачав головой. Грифон, хоть и сильно обгоревшим бортом, продолжал плыть. Мы миновали уже половину пути, но оказалось, что это было только начало. Внезапно что-то сверкнуло перед моими глазами, и я на мгновение ослеп и оглох. Когда зрение и слух вернулись ко мне, я с ужасом увидел, что Вендор с бледным лицом пошатывался, держась за плечо. Из него торчала арбалетная стрела. «Что с вами?» – бросился я к нему. «Давай, Мирн, действуй!» – прошептал он. «Покажи, на что способен, ты же маг! Мне надо нейтрализовать рану. Продержись минут 20». Он сел на доски капитанского мостика и закрыл глаза. Оглянувшись, я увидел, что вокруг корабля уже нет голубой защитной сферы. И от берега к нам плывет десяток больших лодок. Посмотрев налево, понял, что с Грифоном происходило то же самое. Может, только вражеских лодок было больше. Лодки были забиты вооруженными до зубов врагами. Болотный народ что-то кричал, и крики эти были полны злобного торжества. От столбняка меня пробудили два события. Первым из них было вступление в сражение мага Грифона. Вокруг вражеских лодок забурлила вода, и вверх взмыли огромные фонтаны, разбив несколько лодок. Однако река как-то очень быстро успокоилась, и на том месте, на корабле, где стояла маленькая фигурка мага, вспыхнула ослепительная белая вспышка. От мага не осталось и следа. Над рекой прокатился торжествующий вой, и со стороны лодок к Грифону понеслись огненные шары. Они разнесли больше половины прикрывавших борт щитов, и на корабле вновь вспыхнул пожар. Следом за этим на врага хлынул поток стрел корабельных лучников. Недолго думая, противник открыл ответный огонь. Вторым событием было появление рядом со мной Марики, которая нацепила на себя легкую серебряную кольчугу из неизвестного мне металла. В руке у девушки был небольшой изящный арбалет. Рядом с ней стоял тролль со своей знаменитой дубиной. «Давай, Мирн, покажи им!» – выпалила девушка. Глаза ее блестели, и я понял, что она вошла в роль воительницы. Я читал о таких женщинах, их называли амазонками, но рассказы про них были лишь плодом фантазии авторов. Для Улара где в большинстве королевств женщин не брали в армию, это было нечто из ряда вон выходящее. Я кивнул ей в ответ, покопался в памяти и окружил себя защитной сферой, не такой мощной, как у Вендера, но, надеюсь, способной отразить арбалетные стрелы. Бросив еще один взгляд на мага и убедившись, что он так и не открыл глаза, я повернулся в сторону десанта, направлявшегося на наш корабль. Выбор заклинаний у меня не отличался разнообразием. Кое-что я выучил в Архоге, плюс та самая старая книга. Не мудрствуя лукаво, я устроил приличный мини-шторм. Но моей задачей было не уничтожить лодки, по всей видимости, хорошо защищенной магией, а просто разбросать их по сторонам. И у меня это получилось. Пара лодок даже перевернулась. Остальные же отчаянно гребли, стараясь вернуться на старый курс. Раздалась команда Вокла, и команда корабля дала залп из арбалетов. Признаюсь, что стрелки на единороге были неплохими. Ближайшие к кораблю лодки потеряли изрядную часть своих пассажиров. Но это не помешало врагу. Ответный удар его был страшен. К сожалению, я не умел ставить защиту на весь корабль, как это делал Вендер. Поэтому залп снес почти половину щитов, оставив огромные прорехи в их некогда стройных рядах. Следом за стрелами на корабль обрушилось несколько молний. Две из них, направленных в меня, поглотила защитная сфера. Третья угодила в одну из мачт, которая зашаталась и рухнула за борт, с оглушительным треском сметая все на своем пути. Корабль накренился. Я чудом устоял на ногах. Марика удержалась от падения на палубу, уцепившись за меня. Тролль не успел последовать ее примеру. И кубарем покатился по палубе, врезавшись в ближайшую к нам переборку. В моей голове внезапно прозвучал крик: «Освободись от мачты! Сожги ванты!» Я не знал, что такое ванты, но мне это не помешало. Дальше я действовал в каком-то замедленном темпе. Словно не я управлял своим телом, а кто-то чужой и могущественный вселился в него. Огненный поток, сотворенный мной, мгновенно слезал багровым языком мачту вместе с парусами. Корабль выровнялся, и в этот момент о его борт ударились лодки врага. На палубу посыпался уродливый разношерстный сброд. Его составляли представители всех известных мне рас Улара. Каждый из вражеских солдат имел какой-нибудь отличительный признак, вроде третьей руки, огромного нароста на лбу или, например, отсутствие век. В общем, настоящий парад уродов. Матросы единорога во главе с Воклом выхватили мечи и бросились в бой. Сражались они храбро, но преимущество противника было подавляющим. Правда, к ним присоединился тролль, который один заменял добрый десяток солдат. Тут настал мой час. Я выплеснул все заклинания, какие мне были известны и не требовали долгой подготовки. Вдобавок, в моей голове откуда-то всплыли неизвестные мне до сегодняшнего дня заклятия, которыми я не преминул воспользоваться. Помогла мне и Марика, поделившись со мной своей магической энергией. На противника, который гурьбой столпился на узкой палубе, тесня кучку обороняющихся матросов на корму, обрушились ослепительно белые молнии и огненные шары. Началась настоящая бойня. Болотный народ не имел магической защиты, и поэтому моя атака оказалась невероятно эффективной. По меньшей мере, половина атакующих остались лежать на палубе. Вторая половина была полностью деморализована, и Вокл с горсткой оставшихся матросов воспользовался этим, перейдя в атаку. Несмотря на численное превосходство, противник бросился бежать, прыгая с бортов корабля в воду. Но не все успели залезть в лодки. Матросы, повинуясь приказам Вокла, схватились за арбалеты. И спастись удалось лишь небольшой горстке врагов. Внезапно с правой стороны громыхнуло, и я, повернув голову, увидел, как грифон уходит под воду, объятый бушующим пламенем. Тем временем о борт единорога уже ударились новые вражеские лодки. Я крикнул Воклу, но когда тот заметил врагов, было уже поздно. Матросы устремились на другой борт, но противник уже был на палубе. Разношерстная толпа бандитов с диким криком и визгом ринулась в атаку, размахивая мечами и дубинами. Я немного охладил их наступательный порыв, метнув пару огненных шаров. Но это лишь недолго задержало врагов. На меня напал какой-то маг, выглядевший гораздо страшнее остальных бандитов. Похоже, что когда-то он был эльфом. Но сейчас от эльфа у него остались лишь остроконечные уши, да черные длинные волосы, связанные в пучок на спине. Он стоял внизу за спинами своих солдат, но это не мешало ему атаковать меня. Я еле успевал поддерживать свою защиту, которая трещала под его яростными атаками. Мои силы после фейерверка на палубе были почти на исходе, и я понимал, что мне противостоит опытный маг, а значит, шансы выстоять в борьбе с ним выглядели почти нулевыми. Мне оставалось лишь защищаться. Правда, пару раз я переходил в контрнаступление, но враг легко отражал мои атаки. Вдобавок, лишившись моей поддержки, матросы во главе с Воклом отступали к корме. Положение наше было хуже некуда. И тут возникло спасение в лице Вендера. Маг появился рядом со мной. Судя по всему, он подлечил себя, так как бледность его исчезла. Он взмахнул правой рукой и что-то крикнул. Мой противник покатился кувырком по палубе, сбитый с ног мощным порывом ветра. Следом на него обрушился огненный дождь, который большей частью поглотила защитная сфера. Но несколько капель попали на мага. Тот взвыл и взлетел над кораблем. В полете он выбросил вперед правую руку и из нее ударил луч багрового пламени, врезавшийся точно в то место, где за мгновение до этого находился Вендер. Вендер, ускользнув от удара, тоже взмыл воздух, и маги устремились навстречу друг другу. Кстати, луч, ударивший в капитанский мостик, оказался настолько мощным, что мостик в буквальном смысле перестал существовать. Я оказался на палубе вместе с сцепившейся в меня принцессой. Слава Гнорму, падение оказалось для нас двоих удачным, если не считать нескольких ушибов. Теперь вражеский маг мне не мешал, и я присоединился к схватке на палубе. Матросов осталось 5 человек во главе с Воклом и Мозом. Они стояли плечом к плечу на самой корме и отражали атаки в 10-ро превосходившего их численностью противника. Тролль с яростным блеском в глазах лихо орудовал дубиной, и один сдерживал большую часть нападавших, которые просто боялись попасть под смертельный удар его оружия. Я обрушил на врагов все то, что оставалось у меня в запасе, таким образом совершенно исчерпав свои магические силы. Врагов размело в разные стороны мощным порывом ветра. Затем на их головы обрушились молнии, окончательно подорвав боевой дух. Забыв обо всем, оставшиеся бандиты спешно покинули корабль. Меня шатало. Единственным моим желанием было сейчас же лечь и спать, спать, спать. Марика же держалась на удивление стойко. Я переборол усталость и осмотрелся по сторонам. Вендер сидел на палубе недалеко от меня. Его противника не было видно. Маг повернул ко мне свое бледное лицо и медленно поднял руку с выставленным вверх большим пальцем. Я облегченно вздохнул и посмотрел туда, где должен был находиться грифон. Корабля не было. Лишь плавающие доски и какое-то тряпье медленно покачивалось на воде. «Это все, что осталось от грифона», — произнес Вокл, вставая рядом со мной. «А тебе, гном, мы обязаны своими жизнями. Так что ты всегда можешь рассчитывать на Вокла. Поверь!» «В этой части Аникеи это имя что-то значит». Вендер с трудом поднялся и тоже подошел ко мне. «Я хочу извиниться, Мирн». Протянул он мне свою руку, которую я осторожно пожал. «Ты на самом деле талантливый маг. И я счастлив, что познакомился с тобой». «Да ладно?» – смутился я. «У нас осталось 5 матросов», – заметил Вокл. «Но и до Холина всего полдня пути. Болота закончились. И вряд ли нам что-то может уже угрожать». Если бы слова капитана оказались правдой. Не успел Вокл отдать команды столпившимся невдалеке матросам, как на палубе появилось новое действующее лицо. Я прекрасно знал человека, который, скрестив руки на груди, стоял сейчас на палубе недалеко от нас и ехидно улыбался. Это был Элум.